Глава 21. Белла не перезванивает, не отвечает на сообщения, и в субботу вечером, не выдержав, я набираю Аарона. На втором гудке он снимает трубку. «Дани», — шепчет он, — «привет». «Да, привет». Я разминаю перебинтованные ноги, шлепая по мягкому ковру в нашей с Дэвидом спальне. «Белла дома?» Он молчит. «Аарон, не дури. Белла не отвечает на мои звонки». «Вообще-то она спит». «Спит? Это в 20:00 вечера?» «А ты что делаешь?» — спрашивает он. «Ничего», — отрубаю я, косясь на свои тренировочные штаны. «Собираюсь поработать. Передай ей, что я звонила». «Само собой, передам». Внезапно во мне вскипает праведный гнев. «Подумать только! Этот приблудный Аарон, этот невесть откуда, сбоку припека, знающий Беллу всего каких-то 3,5 месяца, сейчас рядом с ней в ее квартире. Она доверилась ему, положилась на него, совершеннейшего незнакомца. А я — ее лучшая подруга, ее семья. Она должна позвонить мне. Рычу я, еле сдерживая клокочущую во мне ярость. «Да, конечно», — невозмутимо отвечает Аарон. «Знаешь, просто ничего не хочу знать», — взрываюсь я. «При всем к тебе уважении. Ты никто, и звать тебя никак. А у моей лучшей подруги во вторник операция. Она обязана позвонить мне». Аарон откашливается. «Может, пройдемся?» — предлагает он. «Что?» «Давай пройдемся. Мне не мешает проветриться, да и тебе, по-моему, тоже». Я теряюсь. Меня так и подмывает ответить, что у меня полным-полно работы. И это истинная правда. Всю неделю я носилась как очумелая, пытаясь подготовить документы на подпись. ЦИТ так и не предоставил нам полной финансовой отчетности, и руководство Эпсона начинает волноваться. Они хотят объявить о поглощении уже на следующей неделе. Но у меня язык не поворачивается сказать Аарону «нет». Мне надо поговорить с ним. Объяснить, что его помощь мне не нужна, и он может проваливать по-добру-поздорову туда, откуда явился этой весной. «Хорошо», — отрывисто бросаю я. «На углу Перри и Вашингтон-стрит. Через 20 минут». Такси подкатывает к краю тротуара, где меня поджидает Аарон. Еще довольно светло, хотя вот-вот сгустятся сумерки. Октябрь не за горами, а с ним осенняя мгла и хмарь. Аарон, как и я, одет в джинсы и зеленый свитер. И когда я, расплатившись с водителем, вылезаю из машины и вижу нашу с ним близнецовую схожесть, меня разбирает смех. «Жаль, я не додумался прихватить оранжевый рюкзак», — сетует Аарон, взмахом руки указывая на кожаную сумочку от Тотца, подарок Беллы на мой 25-й день рождения. Мы медленно бредем по Перри-стрит в сторону Вестсайд-хайвея. Мои сбитые в кровь ноги болят и подгибаются. «Я когда-то жил неподалеку отсюда», — нарушает молчание Аарон, «пока не переехал в Мидтаун. Целых 30 лет. В своей первой нью-йоркской квартире. Она через квартал. В доме на Гудзон-стрит. Я обожаю Вест-Виллидж, но с общественным транспортом здесь полная засада. А как же метро?» Дергаю я плечами. «Западная, 4-я». Лицо его оживает, озаряется воспоминаниями. «Мы жили над пиццерией, так что в комнате было не продохнуть от итальянской еды. Пиццей и пастой пахло буквально все: одежда, постельное белье. Теперь эту пиццерию закрыли». «Подумать только», — я смеюсь. «Когда я переехала в Нью-Йорк», — вырывается у меня, «я жила в адской кухне. И в моей квартире нестерпимо воняло карри. С тех пор я карри в рот не беру». «Да, а я вот до сих пор сам не свой до пиццы». «Давно ты занимаешься архитектурой?» «С начала времен. Мне кажется, архитектура у меня в крови. Я и в колледж-то пошел ради нее. Правда, было время, когда я подумывал, не стать ли мне инженером, но для инженера у меня мозгов маловато». «Сильно в этом сомневаюсь». «А зря. Против правды не попрешь». Некоторое время мы идем молча. «А ты никогда не хотела стать адвокатом?» Его вопрос застает меня врасплох. Я вздрагиваю. «Что?» «Ну, тебе никогда не хотелось заняться юридической практикой? Выступать в суде? Уверен, ты бы всех там за пояс заткнула». Он лукаво улыбается и подмигивает. «С тобой бесполезно припираться. Все равно положишь на обе лопатки». «Нет, не хотелось», — отвечаю я. «Адвокатура — это не для меня». «Почему?» Я аккуратно обхожу лужицу. В Нью-Йорке никогда не угадаешь, что окажется у тебя под ногами — вода или моча. Адвокат вертит статьями закона, как фокусник, пускает пыль в глаза, гадает на кофейной гуще. Но исход дела всегда непредсказуем. Посчастливится ли ему улестить присяжных? Уболтает ли он судью? В корпоративном праве все по-другому. Нет ничего превыше закона. Письменное слово — царь и бог. Здесь все прописано черным по белому. «Захватывающе», — восхищается Аарон. «И я про то же». Аарон ожесточенно трет руки и вдруг спрашивает. «Слушай, как ты?» Я резко останавливаюсь, словно натыкаюсь на стену. Останавливается и он. Я крепко задумываюсь, краем глаза замечаю, что он тоже погружается в себя, и признаюсь, если честно, не очень. «Да». Я так и думал. И представить-то невозможно, как тебе должно быть тяжело. Наши взгляды скрещиваются. «Белла», — начинаю я и больше не могу произнести ни слова. Порыв ветра швыряет вверх охапку листьев и уличного мусора и кружит их в завораживающем танце. Я раздражаюсь рыданиями. «Все хорошо. Аарон устремляется ко мне, но я мгновенно отскакиваю, и мы нелепо замираем посреди тротуара», пока у меня не иссякает поток слез. «Нет, нехорошо», — всхлипываю я. «Да, я знаю». Я глотаю остатки слез, впиваюсь в него взглядом. «Да ничего ты не знаешь. Просто-таки ничегошеньки!» — кричу я, трясясь от хмельной, мутящей разум злости. «Дан, зачем ты это делаешь, а? Ты ведь не обязан. Никто не станет тебя обвинять». Он озадаченно хлопает глазами. Похоже, он действительно ничего не понимает. «Ты о чем?» «Да о том, что ты на это не подписывался. Ты встретил симпатичную девчонку, но тогда она была здорова. А сейчас нет. Все». «Дани», осторожно подбирая слова, говорит он, «мне важно, чтобы ты знала. Я никуда не уйду». «Почему?» Одинокий бегун, чувствуя разлитое в воздухе напряжение, решает перебраться на другую сторону улицы. Сигналит машина. Где-то поблизости на Гудзон-стрит взвывает сирена. «Потому что я люблю ее». «Но ты ее даже не знаешь», — отмахиваюсь я от его признания. «Все это я уже слышала». Я срываюсь с места. Мимо, ловко лавируя, проносится карапуз с баскетбольным мячом. Его мамаша скачет следом. Город, полный жизни, шума и грохота. Он и понятия не имеет, что в 15 кварталах отсюда, в южной его части, множатся и множатся крошечные клетки, стремясь уничтожить целую вселенную. «Дани, постой!» «Еще чего!» Вдруг он грубо хватает меня за руку и рывком поворачивает к себе. «Эй!» — ору я, потирая предплечье. «Спятил!» Я скрежещу зубами, невольно вскидываю руку, чтобы отхлестать его по щекам, засветить ему в глаз и бросить на углу Перри-стрит, корчится от боли, глотая кровь. «Извини», — он хмурится. На переносице залегает глубокая складка. «Но, пожалуйста, Дани, выслушай меня. Я люблю Беллу, вот и весь сказ. Я никогда не простил бы себе, если бы прямо сейчас взял да и сделал ноги. Но дело не в этом, а в том, что я люблю ее. По-настоящему. Никогда прежде я никого так не любил. Поэтому я остаюсь». Грудь его часто и тяжело вздымается, и я постепенно остываю. «Тянуть нельзя», — шепчу я. «Чем позже ты уйдешь, тем ей будет больнее». У меня снова начинают дрожать губы. Я остервенело кусаю их. Аарон подходит ко мне, берет меня за руки. Он так близко, что я чувствую исходящий от него запах. «Я не уйду», — говорит он. «Обещаю». «Должно быть, мы идем назад. Я ловлю такси и прощаюсь с Аароном. Должно быть, я возвращаюсь домой, все рассказываю Дэвиду и проваливаюсь в сон. Должно быть. Но ничего этого я не помню. Я помню только одно. его обещание. И где-то в глубине сердца я верю, что он его сдержит.